Поспел уже, Колос-то. Убирать пора, а то скоро осыпаться начнет». «Некому убирать», — отвечает ему Ложкин. «А сейчас фрицы налетят, бомб набросают, может и загорится еще». «Не, не загорится», — вклиниваюсь я. «Дожди трое суток шли, влажное все». Над позицией повисает тишина. Все прислушиваются к гремящей на западе канонаде. Мы уже знаем, что это немцы пытаются отбить хутор, ночью занятый нашими. От нас до места боя всего пара километров, а сейчас скорее уже меньше. И мы можем различить отдельные нюансы боя. Вот грохочут разрывы тяжелых снарядов, немецкая артиллерия поддерживает наступление своих. А вот звонко захлопали танковые пушки, за хутором поднимаются черные столбы дыма. К танковым присоединяются еще более мощные, да более знакомые хлопки. Это бьют 52К. В дело вступили противотанкисты. Черных столбов становится больше. Мимо нас в обход хутора вытягивается танковая колонна. 34-ки, в конце уже знакомые крокодилы Черчилля. «Что-то фрицы сегодня задерживаются», — глядя на проходящую колонну, высказывается второй номер. Словно в ответ на его слова с КП батареи доносится «К бою!» «Накаркал!» — окрысился я, прежде чем сам заорал, дублируя команду «К бою!» Уже заметив в воздухе растущие черные точки, по манере захода на цель понял «Фокеры!» и уже автоматически выдал «Осколочным! Скорость 150! 30!» Точки начинают обрастать крыльями и хвостами. «Длинными! Огонь!» Эта группа атакует наши танки на поле боя. Грохота много, толку мало. Все фрицы убираются во свояси целыми. Расстояние в 2 километра великовато для стрельбы по скоростным фокерам. После этого налета наступает пауза. Фрицы, не выдержав нашего контрудара, откатываются. Ближе к полудню в батарею прибывает капитан Руденко с приказом следовать дальше за наступающими танками. Тягачи на батарею, и наша колонна вытягивается на запад. На месте недавнего боя еще дымятся подбитые танки, наши и немецкие. Впереди показывается еще один населенный пункт. Колонна догоняет марширующую впереди пехоту, и тут в очередной раз в воздух. Немцев много, 3 десятка, юнкерсы и фокеры. Впервые вижу такое смешение разных типов в одной группе. Видимо, с авиацией у немцев совсем туго. Вот и бросают против нас все, что могут собрать. Пехота, шедшая впереди, стремительно исчезает с дороги, стараясь укрыться в небольших балках, а мы сходу разворачиваемся для открытия огня. «Осколочным! Скорость 120! 30! Длинными! Огонь!» Первый юнкерс, ведущий, получает снаряд в брюхо и пылающим факелом рушится вниз еще до того, как успевает войти в пике. Остальных потеря ведущего не смущает. Поодиночке и тройками они упорно идут вниз, навстречу нашим трассерам, сбрасывают бомбы. Фокеры добавляют нам пулеметно-пушечным огнем. «Выше! Выше!» — внезапно орудие замолкает. «Ложкина ранили!» Наводчик сидит в кресле, навалившись на маховики наводки и пытается зажать рану в бедре. Шальная пуля с пикировщика или штурмовика, судя по кровотечению, рана серьезная. «Санитар! Санитар! Сюда! Быстро!» Вместе с Коробовкиным стаскиваю наводчика с кресла. Сую прицельному индивидуальный пакет. Перевяжи его. А сам плюхаюсь в жесткое стальное кресло, под которым растеклась небольшая лужа крови. Выглядываю поверх визира, выискивая цель. Вижу, как еще один, 87-й, рушится вниз явно по своей воле. На подходе еще один. «Давай по этому!» Первый номер кивает. Сплюснутый фюзеляж и изломанные крылья с лаптями обтекателей появляются в визире. Еще пара движений маховиками, есть цель. «Огонь!» — командую самому себе, нажимая педаль огня. Пушка послушно заходится длинной очередью до окончания патронов в магазине. Мимо. Лязг вставляемой в магазин обоймы. Еще раз. Гах! Опять мимо. Юнкерс, выходя из пике, выскакивает из поля зрения визира. Выискиваю следующего. Огонь! Мимо! Черт, выше надо брать, выше! Сколько раз сам видел, как трасса, загибаясь, проходит под самолетом, а наводчику кажется, что трассеры летят в цель, так как вершина их полета проходит через силуэт. Стоило самому оказаться в кресле, как все из головы вылетело. Когда в визире появляется следующая цель, беру прицел на одно деление выше. Огонь! И буквально секунду спустя... Есть! Вспышка взрыва в корне крыла. И юнкер с переворотом через это крыло выносит из визира. Это мой. Точно мой. Наш, точнее. Однако радоваться некогда. Гах! Гах! Гремит орудие. Ловлю в прицел очередной самолет. Черт! Почему молчат остальные? Есть цель. Огонь! Гах! Короткая очередь, и пушка затыкается. Удар по педали огня, но орудие продолжает молчать. «Бигбаев! Бигбаев, перемать твою!» «Командир, снаряды кончились!» Я отрываю взгляд от черных точек в небе и поворачиваюсь к Бигбаеву. «Как кончились?» «Совсем? Все?» «Совсем!» Один снаряд на линии досылания, конечно, остался, но пока в магазин не будет вставлена следующая обойма, нельзя выпустить даже его. Взгляд скользит по заваленной гильзами огневой позиции. Последние минуты просто некогда было их убирать по раскрытым укупорочным ящикам. Что делать-то? Впервые орудие осталось полностью без боеприпасов. «Может, у Помогайла что-то осталось?» – подсказывает Бигбаев. «Они до последнего стреляли». «Я сейчас». Выскакиваю из окопа и рысью на соседнюю позицию. Уже отбежав на полсотни метров, соображаю, что надо было взять Тимофеева с собой – даже если у Гришки что-то и осталось, пусть даже бронебойное, то мне одному целый ящик не утащить. Ну вот и огневая второго орудия. «Гричко, снаряды есть?» «Есть!» Сержант Помогайло указывает на казенник своего орудия. Из магазина торчат две обоймы. Первая явно неполная, всего снарядов 7-8. «И все?» «Все!» – подтверждает Помогайло. «А дальше чем воевать будем?» «А без чего знаю. Пусть комбат об этом думает». Я уже хотел отправиться обратно, но тут с КП раздалось в воздух. К нам приближалась очередная группа немецких самолетов. Пока еще они были россыпью точек, но, судя по строю, это были пикировщики штуки. Плохо, очень плохо. Сейчас мы не то, что кого-то прикрыть, сами отбиться не можем. Приближается такой нарастающий, тяжелый гул обтежников, идущих тройками. Не долетая до нас, они перестраиваются друг за другом и начинают пикировать. Во время пикирования немецкие летчики практически не пользовались сиренами. Конечно, на находящихся под бомбежкой она оказывает серьезное психологическое воздействие, нагоняя страху. Но ведь летчик-то и сам не изолирован от ее воздействия. К тому же сидит он не в пример ближе к ней. Юнкерсы буквально гонялись за укрывшейся в неглубоких балках пехотой. Причем хорошо было видно, как от них отрываются бомбы, и на земле встают черные кусты взрывов. Последний же фриц явно нацелился на нашу батарею. Видел, гад, что мы молчим, и понял, здесь можно отбомбиться безнаказанно. Я уже хотел рвануть обратно, но Помогайло поймал меня за рукав. «Стой! Куды? Все равно не успеешь!» И уже своим. «Осколочным! Скорость 120, 15! Огонь!» Все правильно. Бить надо, пока он не начал пикировать. Пушка коротко рявкнула и споткнулась. Струя трассеров прошла ниже и чуть впереди самолета. И тогда, пожалуй, впервые за время налета я услышал «Ложись!» Казалось, что бомбы летят прямо на меня. Бабах! Бах! Бах! Бах! Бах! И гул удаляющегося самолета. Тряхнуло хорошо. В ушах стоял какой-то шум, и я не сразу оторвал голову от земли. Первый взгляд в сторону огневой позиции. На месте, где стояло орудие, только вывороченная, дымящаяся земля. Первое, что пришло в голову, надо было Тимофеева с собой взять. Пока эта мысль билась в голове, ноги сами несли меня к воронке. Полутонка рванула совсем рядом с орудием. Расчет просто исчез без следа. А пушка превратилась в груду искореженного металла, из которой торчал ствол, буквально скрученный в штопор чудовищной фантазией взрыва. Ложкина санинструктор оттащил в сторону, но и им досталось. Санинструктор погиб, наводчику оторвало обе ноги, но он был жив и в сознании, кричал и просил застрелить его. Сколько я так простоял, не помню. Возле моих ног лежала подметка американского ботинка, это Тимофеева. Только у него были такие. А ведь я мог спасти его, мог. Стоило только догадаться взять его с собой». Около Ложкина суетились люди, пытались перевязать, но он постепенно затих. Окружавшие его поднялись и стянули головные уборы. Я тоже последовал их примеру. Не стать уже младшему сержанту Ложкину, командиром орудия. Ко мне подбежал Руденко. «Жив! Гагилашвили и Сладков ранены. Надо срочно доставить их в санбат». Я механически кивнул. «Да очнись ты! Бери свой «Шевроле» и вези раненых в санбат. Первый, какой найдешь. Потом найдешь тылы полка, загрузишься снарядами и пулей обратно. Понял?» «Так точно, товарищ капитан. Только где тылы искать?» «А черт его знает! Связи нет, эфир помехами забит. Попробуй на старом месте. Если передислоцировались, то там спросишь или по следам найдешь. Все, выполняй». «Есть!» Скидываю правую ладонь к виску. «Андрюха, у первого же регулировщика тормозни. Я в кузов». У Сладкова рана не очень серьезная. Осколок зацепил лучевую кость левой руки, перерезав проходящие по запястью вены. Со своей перебинтованной рукой он похож на неудавшегося самоубийцу. Его вовремя перевязали, он в сознании. Комбату досталось серьезнее. Осколок бомбы вырвал часть бицепса правой руки. Он потерял много крови и сейчас лежит в забытьи. Лицо серое, осунувшееся. «Все будет нормально, товарищ лейтенант. Скоро в медсанбат приедем». Это я пытаюсь подбодрить взводного, а у самого на душе неспокойно. Знать бы еще, где этот санбат располагается. Пяток километров машина пролетает на максимально возможной скорости. Трясет пустой грузовик изрядно. Приходится придерживать Гагилашвили, чтобы его не швырнуло по кузову. Наконец «Шевроле» сбрасывает скорость, сползает на обочину и замирает. Я высовываюсь из-под тента. Есть регулировщик. На кадрах кинохроники в качестве военных регулировщиков выступают молодые, улыбчивые девицы с ППШ за спиной, лихо размахивающие флажками, да еще успевающими козырнуть проезжающим начальникам. В реальности это чаще всего усатые дядьки предпенсионного возраста. К одному такому усачу я сейчас и бросаюсь. «Где ближайший медсанбат?» Глянув на мою перекошенную физиономию, дядька флажком указывает на дорогу, ведущую на северо-восток. «Там километра два будет». «Действительно. Проехав 2 километра, мы находим медсанбат одной из стрелковых дивизий, куда и сдаем обоих раненых. Сдаем уставшему мужику в перепачканном грязью и кровью некогда белом халате. Комбата сразу уносят в операционную». «До свидания, товарищ лейтенант». Я прощаюсь со Сладковым. «Надеюсь, скоро увидимся». «Я вернусь. Обязательно вернусь», — обещает взводный. Он остается, а я бегом возвращаюсь к машине. «Поехали, Андрюха. Знаешь, где склад боепитания был?» «Ага». «Не ага, так точно», — автоматически поправляю водителя. «Вот туда и поехали. И жми на полную. Батарея без снарядов сидит». Копытов жмет, и спустя час мы находим нужный нам склад. Он, к нашему счастью, с места не сдвинулся. «Куда вам столько?» Удивляется начальник склада, которому я вручаю накладные. «А почему подпись Руденко? Гагилашвили где?» «Ранен комбат в медсанбате. Руденко батарею принял. А мы все выпустили до последней железки». Укупорочные ящики стоят прямо на земле. Начальник склада отмеряет штабель, отсчитывая количество ящиков. «Вот до сих пор все ваше. Грузите. Помощников я сейчас пришлю». «Пересчитывать некогда». Да и смысла мухлевать с 37-миллиметровыми патронами нет, на сторону их не толкнешь. Помощники, однако, не торопятся. Мы успеваем закинуть в кузов 4 тяжеленных ящика, прежде чем появляется 4 солдатиков с ефрейтором во главе. Да и работают складские воины без огонька, на мои подгоняющие команды вяло огрызаются. Наконец, минут через 40 после начала погрузки, наш грузовик начинает обратный путь. Грузоподъемность «Шевроле» 2,5 тонны, мы нагрузили почти 4. Рессоры чуть в обратную сторону не выгнулись. Мотор с натужным воем тянет перегруженную машину. До батареи остается совсем немного, когда Копытов, бросив взгляд в лобовое окно кабины, говорит мне: «Танки!» Спокойно, говорит, без испуга. Да и я за последнее время настолько привык, что танки могут быть только своими, что далеко не сразу обращаю внимание на слова водителя. Только приглядевшись, различаю угловатые башни и набалдашник дульного тормоза у переднего танка. «Сворачивай, немцы!» Копытов крутит руль и одновременно жмет на тормоз. Перегруженная машина едва не съезжает в кювет. Со скрежетом врубается задняя передача. Поздно. Пока мы ехали им на перерез, немцы не стреляли. А стоило предпринять попытку уйти, как передний танк остановился и повел стволом орудия. «Прыгай!» Обычно процесс покидания кабины «Шевроле» занимает у меня довольно приличное время. Габариты больше среднестатистических, да и возраст уже не тот. Но в этот раз я катапультировался за секунду. После прыжка на ногах не удержался и кубарем полетел в кювет. На втором перевороте меня догнала ударная волна. Ударила по ушам, дыхнула раскаленным. Докатившись до конца, я тут же подхватился. Кабина грузовика пылала. Тент горел, вот-вот займутся ящики в кузове. Благо, сам кузов стальной. «Андрюха! Копытов!» А в ответ только треск пламени. Не повезло сегодня парню. Дальше лежать у горящей машины смысла не было. Скоро начнут хлопать патроны в ящиках. Трассеры полетят куда попало. Я огляделся. Кругом чистое поле. Не сбежать, не укрыться. Тогда, стараясь не высовываться, я на четвереньках рванул по кювету обратно. Успел таким образом преодолеть 150 метров, когда передо мной на дорогу выбрался немецкий танк. Из люка торчала голова танкиста в черной пилотке, перехваченной большими наушниками. Он не мог не заметить меня. С его места кювет никакого укрытия не давал. Я замер. От танка не убежишь, да и гоняться никто не станет. Срежут одной короткой очередью. Танк взревел мотором, скрежетнул гусеницами и проехал мимо, обдав вонью выхлопа. Немец скользнул по мне равнодушным взглядом. Он посмотрел на меня, как на насекомое, которое можно походя раздавить, но незачем, к тому же лень делать лишнее движение. Чуть дальше на дорогу выполз еще один танк. Еще один танкист, взглянув на меня. Мы даже встретились с ним взглядом, проехал мимо. Где-то в груди заныло, неужели пронесет? Рано радовался. Как только вслед за танками на дорогу выполз гробообразный бронетранспортер, сердце тут же сжалось. «Это за мной!» Так и оказалось. Съехав на обочину, бронетранспортер замер напротив моей лёжки. Поверх борта на меня скалились фрицевские рожи. Так близко я их видел только мертвых или пленных, а эти живые, здоровые и в отличие от меня с оружием. Лежать дальше показалось мне бессмысленным. Я встал и выбрался на дорогу, где меня уже ждали четверо в касках и камуфляжных блузах. Один, видимо, офицер, что-то приказал второму. Второй щелкнул каблуками, ткнул стволом своего МП в направлении моего живота и что-то гавкнул. «Ремень требует снять», — дошло до меня. «На, подавись». Ремень с флягой и под сумками забрал третий фриц с маузеровским карабином. Второй еще раз ткнул меня стволом и забрал снятую мной командирскую сумку. Сумку он передал офицеру. Тот сунул в нее нос, ничего интересного не нашел и что-то напомнил второму. Тот вернулся ко мне и вытащил из нагрудного кармана документы, проверил остальные карманы. Офицер заглянул в них, полистал, сунул в сумку. Достав карандаш и блокнот, он начал что-то писать, остальные ждали. Только один, четвертый, самый молодой из всех, не спускал с меня глаз и черного дула своего маузера. Дописав, офицер подозвал к себе четвертого фрица, что-то ему сказал, тот вытянулся, щелкнул каблуками. Офицер передал ему мою сумку и вырванный из блокнота листок. Третий протянул мой ремень со всем содержимым. После чего эта троица погрузилась в бронетранспортер и уехала. А мы вдвоем остались. Все произошло настолько быстро и в то же время буднично, что до меня только сейчас стало доходить. Я в плену. Я даже рук не поднимал, но это ничего не меняет. Бежать, надо бежать, как можно быстрее. «Форвардс!» Ствол карабина дернулся, указывая мне направление на юго-запад. Немец еще зеленый, видимо, в панцергренадеры попал сразу после их фрицевской учебки. Добраться бы только до него, да видно не получится. Солдатик держится настороженно, соблюдая дистанцию. Ствол постоянно смотрит на меня. Палец на спусковом крючке. «Форвардс!» Еще громче и требовательней. «А ведь может и пальнуть. Хрен с тобой, пошли. Но только дай мне шанс. Отвлекись, отвернись, расслабься». То ли фриц мне попался плохо внушаемый, то ли из меня экстрасенс хреновый. За всю дорогу он бдительности не потерял, а шли мы больше часа. Несколько раз я оглядывался и опять встречался с настороженным взглядом и черным зрачком маузеровского дула. Фриц начинал нервничать, гавкать что-то угрожающее. Я отворачивался и шел дальше. В одном месте, где кустарник близко подступал к дороге, я уже совсем было решился сигануть через кювет и рвануть под прикрытием веток, да черт принес встречную автоколонну. Фриц согнал меня на обочину, а когда колонна прошла, утроил бдительность. Нет, не мой сегодня день, не мой. А вскоре показалась деревня, цель нашего похода. Деревенька носила следы недавнего ожесточенного боя. Похоже, наши оставили ее совсем недавно. На окраине нас остановили немцы в серых мышастых мундирах. Мой конвоир предъявил свою бумажку, и нас отвели к одной из немецких уцелевших изб. Меня продержали во дворе минут 10, потом на крыльцо вышел мордатый унтер. «Ком!» Я оказался в небольшой комнате с низким потолком перед двумя офицерами, сидящими за столом из струганных досок. Тот, что помладше, лейтенант, держал в руках мою красноармейскую книжку. На столе был разложен мой хабар, в котором уже основательно успели покопаться. Однако краткое описание 37-миллиметровой автоматической зенитной пушки образца 39-го года и пара старых карточек огня интереса у них не вызвали. Других бумаг в сумке не было. Фамилия, звание, должность, номер полка. Вопросы задавал тот, что постарше, капитан, а лейтенант переводил их с немецкого на ломаный русский. Ну, в общем, я его понимал. Не мог и до сих пор не могу понять, почему все допрашивающие любят задавать вопросы, ответы на которые есть в лежащих перед ними документах. На нестыковках ловят. Чтобы, если кто-то забудет год своего рождения, радостно закричать «Попался шпион недобитый!» Ну так я своей принадлежности к Красной Армии не скрывал. Закончив с анкетными данными, капитан перешел к главному. «Где находится твоя батарея?» «Не знаю. Нас за снарядами послали, а когда мы вернулись, батареи на прежнем месте уже не было. Мы попытались найти ее самостоятельно, но напоролись на ваши танки». Возникла пауза, пока лейтенант переводил мой ответ капитану. Дослушав до конца, капитан еле заметно кивнул, и мордатый унтер хорошо отработанным движением дал мне в ухо. «Хорошо дал». Не удержавшись на ногах, я загремел в угол. «Ауштейн!» Я поднялся. Голова гудела. «Где находится твоя батарея?» «Мы за снарядами ездили, а когда вернулись...» На этот раз я улетел в тот же угол еще до того, как капитан дослушал перевод. Пока выбирался, капитан расспрашивал моего конвоира. Тот, вытянувшись, отвечал. Капитан удовлетворенно кивнул и опять задал вопрос лейтенанту. Тот перевел. «Почему на тебе офицерская гимнастерка?» «Да форсился, идиот!» «Такую выдали. Да и документы в ней носить удоб. На ногах я удержался, но во рту появился привкус крови. Осторожно провел языком по зубам. Вроде все на месте». «Врешь! Ты офицер! Скажи свое звание!» «У вас же документы в руках и погоны у меня сержантские. Когда бы я их сменить успел?» Как только я вернул про погоны, мордатый унтер, повинуя жесту лейтенанта, сорвал их с меня и швырнул куда-то в угол. Офицеры о чем-то посовещались, еще немного помурыжили меня, но уже без азарта и больше не били. Наконец прозвучало «Entfernen!» Унтер обратился к капитану, тот, подумав пару секунд, кивнул. Унтер взял со стола мою фляжку, а также круглую жестяную коробку с зубным порошком и мыло, вытащенное из сумки. Сунул все это добро мне и толкнул к выходу. «Kommen!» Во дворе меня отвели к бревенчатому сараю. Стоявший у входа часовой открыл дверь. В вечерних сумерках я успел заметить, что в сарае было еще несколько наших пленных. Унтер втолкнул меня внутрь, дверь со скрипом закрылась. Наступила почти полная тьма. Свет пробивался только в щель над дверью. Встретила меня полная тишина, и тогда я поздоровался. «Здорово, мужики!» «Вода есть?» Вместо приветствия поинтересовался справа, снизу хриплый бас. «Есть!» Угадав в темноте протянутую руку, я сунул в нее флягу. Бас отвинтил крышку, забулькал, потом пустил флягу по кругу. «С полудня без воды здесь сидим», — пояснил бас. «А ты кто такой?» «Сержант, зенитчик». «Откуда?» Я назвал номер корпуса. «А сюда как попал?» «За снарядами поехали. На обратном пути на немецкие танки нарвались. Я успел выпрыгнуть, а шофер нет». «Повезло», — констатировал Бас. «Допрашивали?» «Было». «Сильно били?» Гул в голове почти прошел, но левое ухо болело сильно, зубы вроде не шатались. «Почти не били, так, для порядка». «Садись», — предложил Бас, и когда я сел, опершись спиной на бревенчатую стену, представился. «Ефрейтор Хватов, 336-й стрелковый полк». Я тоже назвался. Глаза понемногу привыкли к темноте, и я смог различить, что в небольшом помещении, кроме меня и Хватова, находилось еще двое. Но они почему-то в разговоре участия не принимали. Ефрейтор вернул мне почти пустую флягу, и я вылил в горло остатки воды. «Ты здесь надолго обосноваться собрался или как?» — спросил Хватов. «Не нравится мне у Гитлера на харчах», — признался я. «Как, уходить собираешься?» «Пока не знаю. Если бы я из плена по три раза на день бегал, то знал. А так как я здесь впервые, то надо подумать». Я пощупал дощатый пол под собой. «Пол разобрать не пробовали?» «Пробовал уже. Бесполезно. Прибит на совесть. Без инструмента не справится. И часовую слышать может. А потолок?» «То же самое». «Да, ситуация. Снаружи дверь заперта на щеколду. Изнутри не открыть. Да и часовой ключом щелкать вряд ли будет. Дождаться, когда утром принесут пожрать, если принесут, и напасть на часового из области фантастики. И фрицев во дворе днем будет немало. Остается только одно. Уходить надо, когда дальше погонят. Выбрать момент и в кусты». «Да нет здесь кустов», — высказался ефрейтор. «Одни поля вокруг». «Да это я уже заметил», — насупился я. «Были бы хоть какие кусты, я бы сейчас в своей батарее кашу лопал, а не в этом сарае с вами загорал. Кстати, а они почему молчат?» «Да они из Средней Азии, по-русски не бельмеса». «Вот и попробуй сбеги в такой компании, хотя ефрейтор вроде нормальный парень. Ладно, утро вечера мудренее, может, наши вернутся. Фрицев немного прорвалось, танков десятка полтора, панцергренадеров батальон, да и тот явно не полный, скорее на пару рот потянет. Наш корпус этим не остановить». «Твои бы слова, да. Ладно, завтра увидим, а пока давай спать. Завтра силы могут понадобиться». Я с ефрейтором Хватовым мысленно согласился. Сполз по стене ниже, пристроил голову на бревне нижнего венца и под голодное урчание в животе постарался заснуть. Самый длинный день в моей жизни закончился. Я потерял товарища, свободу, пусть относительную. Немцы сорвали с меня погоны и набили морду. Остались только кусок мыла, жестянка с зубным порошком, пустая фляга и надежда. Она, как известно, умирает последней. И она всегда будет со мной, пока я жив».